Так вот, после многочисленных решительных отказов, я почти начала ненавидеть Юругасу Амика. Хотя эта ненависть существенно уступает ненависти, которую я испытываю к тому же Арараги. Жгучее возмущение придало мне сил бежать. Я уже прекратила рисовать в голове пасторальные картинки, и больше не надеялась, что эта девочка покажет мне школу после уроков. Или что мы побродим вместе по городу, зайдем куда-нибудь выпить чаю. Враждебность переросла в яростное желание поймать и отчитать Юругасу Амика, при условии, что догоню ее. В духе «А ну хватит уже!» Я ринулась за ней не потому, что все еще надеялась подружиться, нет. Нюанс в том, что я просто хотела отвлечься от тоски, догнав и отчитав ее. Наверное, если скажу, что меня подгоняли злобный характер и желание насолить Юругасу Амика, которая раз за разом отказывалась идти навстречу, то нисколько не солгу. Хотелось покончить с этим раз и навсегда. Обычно я с трудом довожу дело до конца, и все мои усилия идут прахом, когда случается непредвиденное. Однако в этот раз односторонний подход наконец принес свои плоды. Ведь ситуация другая. Я имею дело не с Арараги, Синдзигахари Хитаги или Ханекавой Цубасой. Но стоило мне, пробежав по коридору и свернув к лестнице, увидеть, что Юругасу Амика остановилась, чего и следовало ожидать, как меня внезапно охватило разочарование и растерянность. А в голове зародились мысли, в своем ли я уме. Она уставилась на меня угрожающе пронзительным взглядом, грозно скрестив тонкие руки на груди. Я не ожидала, что попаду в засаду, поэтому моя решимость ослабла, стоило Юругасу Амика окинуть меня яростным взором. Я дрогнула. Она остудила мой пыл одним лишь взглядом. Еще недавно я думала, что буду преследовать Юругасу Амика хоть до края земли. Но в итоге, настигнув ее, даже не знала, какое выражение лица состроить. Сказать ей «А ну хватит уже!» я больше не могла, это точно. Объективно это ее черед говорить мне эту фразу. Однако для меня быть объективной еще сложнее, чем обернуться птицей или кошкой. А может, я вообще должна быть собакой? Согласно иерархии в обществе, людей сортируют по их персональным качествам. В таком случае тот, кто бегает за всеми, будет напоминать собаку, верно? Кажется, я увязалась за Юругасу Амика, словно собачонка какая-то, которая упрашивает человека дать поиграть с ней. Когда собаке кто-то или что-то не нравится, она может сорваться с цепи. Я как бродячая или, если не стесняться в выражениях, бешеная собака. И если такая собака привязывается к тебе, вынуждая играть в догонялки, неудивительно, что Юругасу Амика встретила меня с такой злобой. Наверное, у нее закончилось терпение. То есть она усилием воли терпела меня до этого момента. Раз Юругасу Амика стойко переносила мое общество целый рабочий день, значит, этот изгой класса не такой уж плохой человек, как я думала, верно? Все эти мысли начали бесцельно блуждать в голове, когда мой гнев полностью остыл. Однако... «Ты чё?» Услышав этот угрожающий и тихий голос, я внезапно пришла в чувство. «А? Что? О чем она?» «Кречет?» «Нет, я буквально только что решила, что мне вовеки не обернуться птицей». Но она сказала «Кречет?» «Почему?» «Имеет в виду, что когда эта птица кричит, ее протяжный голос доводит до бешенства?» «Это она так намекает, что я целый день кругами летала вокруг нее, издавая эти жуткие звуки?» «Она серьезно назвала меня кречетом? Какое жестокое оскорбление!» «Ты чё выкидываешь? Мозг на череп давит!» С учетом используемых Амика слов, можно сказать, что она разговаривает на кавати-бен, южно-осокском наречии кансайского диалекта. Если допустить, что действия в предыдущих томах Ранобэ разворачивались в районе префектуры Ниигата, где находится город Дзюэцу, образованный из двух других городов Такады и Наэцу. И вспомнить, что Садати переехала, можно предположить, что манера разговора Амика звучит для нее грубо, поскольку не только кавати-бен считается одним из самых грубых в конце, но и Дзюэцу находится на значительном удалении от Осаки. Когда она повторила вопрос, я все поняла. Так это не кречет «А ты чё?». Было трудно разобрать, что она говорит из-за особенностей ее произношения. Но выходит, что меня не оскорбили, а просто обратились. Постойте, но её мозг на череп давит. Явное оскорбление, не так ли? Хотя, возможно, у местных это обычный комплимент. И так она похвалила меня, имея в виду, что я умная. Так много мозгов, что в черепной коробке не умещается. Поэтому не стоит бездумно злиться, иначе не сладко придётся, если я продолжу скоропалительно действовать и считать за нападки все адресованные мне слова. Я должна вникать в скрытые в них нюансы, а не принимать сказанное за чистую монету. Тем не менее, если докапываться до этих самых нюансов, в её обращении «ты чё?», на мой взгляд, явно читалась враждебность. «Человек спецом, её страница, а она ни в какую. Чё за фигня, алё? Ты в натуре двинутая?» Чем дольше я размышляла, о чём она говорит, тем сильнее казалось, что Иругасы Амика решительно и красноречиво, распаляясь всё больше и больше и сверкая глазами, объясняет, что она вовсе не игнорировала меня. Моя речь тоже оставляет желать лучшего. Однако для такой хрупкой девушки Иругасы Амика выражается чрезвычайно грубо. Хотя нет, поскольку это присущий местным жителям говор, непривычный моему уху, на слух он кажется грубее, чем есть на самом деле. В любом случае, за всю жизнь мне ни разу не доводилось привыкать к чужой культуре и климату, да ещё и в такие короткие сроки. Положение патовое, неплохо бы заручиться поддержкой синхрониста. В голове роились эгоистичные мысли, и я сама не заметила, как вновь почувствовала себя чужаком в новой школе. Я поняла это сполна. «Чапай сюда!» Сказав это, Иругасы Амика поманила меня за собой и, не дожидаясь ответа, начала подниматься по лестнице. Видимо, она решила повести меня наверх из желания уделить немного времени на объяснение, потому что иначе спустилась бы вниз и ушла домой. Мы бы наверняка вскоре столкнулись с одноклассниками, если бы продолжили стоять возле лестницы, так что уйти в другое место было явно не глупой идеей. Однако стоило поразмыслить, нужно ли так наивно слушаться Иругасы Амика. От неё веяло опасностью. Поэтому идея развернуться и уйти восвоясь показалась мне не такой уж глупой. Даже больше. Единственно верным выбором. Отступить – самое адекватное решение. И раз уж речь зашла об этом, уйти вовремя – очень по-взрослому. Это было бы взрослое решение, правильный выбор и наиболее приемлемый поступок, подобающий истинной леди. Тем не менее я, попав в такое положение, поступила иначе. На радость людям, считающим, что на Ойкуру Садати надеяться нельзя. Она попросту не способна принять взрослое решение, сделать правильный выбор и поступить так, как подобает истинной леди. Но дело не в желании докопаться до правды. О том, почему Иругасы Амика с таким упорством избегала меня и почему она изгой класса, я просто не видела в этих обстоятельствах какого-либо интереса для себя. Честно говоря, не хотелось лезть в это дело. Я думаю только о себе, и в моём сердце нет и крошечного уголка, где бы уместилось беспокойство о судьбе других людей, потому что в нём царит ненависть к этому отвратительному мужчине. Говоря по правде и не опасаясь быть превратно понятой, Иругасы Амика ни капли меня не интересовала. Но, несмотря на все обстоятельства, я отправилась следом за ней сразу после того, как она закончила фразу. По-моему, это означало «иди за мной». А убежала б, показала бы себя трусихой. Хотя если бы я повернулась к ней спиной и ушла, такое вряд ли назовёшь бегством. В порядке уточнения замечу, что если бы я действительно рванула прочь, то это уже был бы не эскапизм, а эвакуация. Но вместо бегства я выбрала идти по лестнице, прекрасно понимая, что меня ждёт. Я будто погружалась в тёмные воды кровавого пруда. Сангхата – третий из восьми горячих адов в буддизме. Он расположен прямо над раскалённым железом. Там находится кровавый пруд, в котором варятся грешники.